Наказание. Они подлежали немедленному исполнению, и в исключительных случаях могла быть отсрочка без апелляций. После оглашения вердикта председательствующий, желая преподать спасительный урок, мог обратиться к осужденным братьям: «Извольте раздеться до пояса и подвергнуть их бичеванию кушаком или ремнем». Разумеется, телесное наказание производилось публично, так же, как и предшествовавшие ему признание вины. Наказания бывали различны и зависели от тяжести проступка и репутации провинившегося. Всего их насчитывалось 9, и счет открывали наиболее строгие. Первое. Изгнание из обители или окончательное исключение из ордена. Второе. Лишение духовного звания. Третье. Временное лишение духовного звания. Четвертое. 2 дня епитимьи в неделю, в первую неделю 3 дня. Пятое. 2-дневная епитимья. Шестое. 1-дневная епитимья. Седьмое. 5-дневная епитимья. Восьмое. Епитимья на усмотрение капеллана. 9. Отсрочка или передача дела в вышестоящую инстанцию. Возможно было и примирение, означавшее оправдание и полное прощение. Исключение из ордена следовало за совершение 1 из 9 особо тяжких проступков, на которых стоит остановиться подробнее, ибо они, со всей очевидностью, свидетельствуют о строгости дисциплины среди тамплиеров. Это симония, нарушение тайн капитула, убийство христианина или христианки, содомия, страшный грех, гнусный и смрадный, мятеж, очевидная трусость, ересь, предательство, переход на сторону сарацин и воровство. Симония – это преступление, совершенное братом, который вступил в орден противозаконно, путем подкупа или обещания такового, даже предложенного через посредника. Тот, кто за взятку принял его, терял звание тамплиера, право принимать новых братьев и осуществлять командование. Санкции, которые налагались за нарушение секретов дисциплинарного капитула, на первый взгляд кажутся чересчур суровыми. Однако следует учитывать тяжесть последствий такого проступка для этих сообществ, разглашение мнений и кривотолки по поводу братьев-судей, месть, которую эти пересуды могли спровоцировать, соперничество, которое они могли породить. Нужно было, чтобы каждый имел возможность под покровом тайны свободно и полностью изложить свое мнение. И не драматизируя ситуацию, разве не могло бы обескуражить любого члена ордена сознание того, что он находится под подозрением или что его считают бесполезным для обители? Бегство с поля боя также нуждается в комментарии. В принципе, любое проявление трусости перед сарацинами под знаменем тамплиеров влекло за собой исключение из ордена. На практике же существовала разумная градация. Если подобный проступок совершал тамплиер-рыцарь, вне зависимости от того, находился ли он в тот момент в доспехах или без них, он подлежал исключению из рядов ордена. Но брат-служитель без доспехов, не способный, следовательно, оказать противнику достойное сопротивление, мог ретироваться без неприятных для себя последствий. Равным образом и рыцари, и братья-служители могли, выполняя приказ командира или его заместителя, отступить, если получили серьезное ранение. Ни под каким предлогом не следовало бросать знамя ордена тамплиеров. Если оно пропадало, нужно было пробиваться к знамени госпитальеров или, за неимением такового, к любому христианскому стягу. Что касается проступков, связанных с сокрытием вины, то устав предусматривал различные наказания в зависимости от ее тяжести. В качестве сокрытия квалифицировались следующие случаи: умолчание о серьезном препятствии, брак, духовное звание, тяжелая болезнь при поступлении в орден, выход ночью из обители иным путем, нежели через ворота, утаивание вещей и предметов в ходе инспекции, отсутствие в обители более 2 ночей без получения на то разрешения, уход из обители по злобе или в дурном настроении, если уносится с собой что-либо сверх своей обычной одежды, и отсутствие в течение более 2 ночей. Сокрытие каких-либо чужих вещей в своей переметной сумке или в ларе. Когда прозвучал приговор об исключении, виновный должен был предстать перед капитулом обнаженным по пояс, облаченным только в подштаники и шоссы с ремнем, висящим на шее. Преклонив колени, виновный принимал дисциплинарное наказание принесенным с собой ремнем. После этого председательствующий вручал ему хартию об увольнении. Но исключенный брат не мог уйти куда угодно по собственному выбору. Он должен был вступить в монастырь более строгого устава, бенедиктинский или августинский, чтобы там до конца жизни искупить свою вину. В любом случае он не мог направиться к госпитальерам из-за соглашения, существовавшего между 2 орденами. Если он пытался уклониться от наказания, и если его ловили в течение 40 дней, то заковывали в железо и препровождали в надлежащий монастырь. Должен был покинуть обитель и тот из братьев, кто на свою беду заболевал проказой или иной болезнью, несовместимой с жизнью в братстве, например, эпилепсией или вздутием. Хотя ложь, произнесенная во время вступления в орден, влекла за собой исключение, учитывались и смягчающие обстоятельства. Если рыцарь по неясным причинам желал скрыть свое благородное происхождение и становился братом-служителем, данный им обет оставался в силе, но ему выдавали белый плащ в знак уважения к его рыцарскому достоинству. Если брат-служитель претендовал на звание рыцаря, его не изгоняли, но давали ему одежды и плащ черного цвета, как положено братьям-служителям, что соответствовало низшему чину. Если некий брат утаивал, что состоит в браке, его ждало строгое наказание, после чего его возвращали супруги, заявившей на него свои права. Но если жена скончалась или ушла в монастырь, виновному возвращали плащ. Сокрытие физического уродства или безобразящей болезни часто расценивалось снисходительно, ибо братья сознавали свое невежество в этой области. Чаще всего этих несчастных причисляли к лишенным рассудка, то есть считали более или менее душевнобольными. Их отделяли от остальной братьи из предосторожности и потому, что все в обители должно было совершаться гармонично и в тишине. Выражение «пить как тамплиер» вошло в поговорку. Однако есть основания полагать, что в командорствах все же царила иная атмосфера, ибо один из пунктов каталонского устава, являвшегося версией общего устава ордена, трактует пьянство как проступок, каравшийся исключением из рядов тамплиеров.